1918 году пришел и первый настоящий успех. Песенка «В ней что-то есть» стала истинным шлягером. В течение целых 10 лет она бесконечно переиздавалась и исполнялась по радио. Для Гершвина таким образом начался путь в высшее общество, пока он преодолел лишь первую ступеньку, а потом добился успеха постановкой своей музыкальной комедии «Ля-ля Люсиль». Это было в 1919 году. А вскоре композитор буквально взлетел к высотам славы со своей песней «Суони». Впоследствии Гершвин сочинил 30 оперетт и мюзиклов для театра и кино. Большинство из них было сочинено на весьма удачные либретто брата Гершвина Айры. Их музыка отмечена остротой ритма, самобытностью интонаций и остроумием. Среди самых известных спектаклей на музыку Гершвина такие как «Будьте добры, леди» — это 1924 год, «Безумная» — 1930 год, сатирическое шоу «Пусть гремит оркестр» того же 30 года и «О тебе я пою» 31 года. За последнее произведение автор был удостоен высокой премии Соединенных Штатов, которая называется «Пулитцеровской». Первую и не слишком удачную попытку введения элементов джаза в композицию традиционного типа Гершвин предпринял в одноактной опере «135-я улица», но уже следующее произведение в подобной смешанной манере «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром буквально перевернуло американский музыкальный мир. Это сочинение, благодаря исключительной оригинальности и живости мелодики, ритмов, а главное яркому национальному колориту, получило широчайшее международное признание. Гершвиновская «Рапсодия» стала наиболее часто исполняемым во всем мире произведением американского автора. За ней последовал фортепианный концерт фа-мажор, привлекающий своей эмоциональностью, а поездка в Европу вдохновила Гершвина на создание программной симфонической сюиты «Американец в Париже», которую он создал в 1928 году. Это обаятельное сочинение, в котором проявилось растущее мастерство Гершвина. Вершиной же творческого пути Гершвина, безусловно, стала опера «Порги и Бесс» 1935 года, которая признана в мире как лучшая американская опера. Послушайте, друзья, в заключении дивную по красоте колыбельную из «Порги и Бесс».